чем дело? Первый раз в жизни вижу такое. — А это, видите ли, — объяснил мне мой попутчик, — сами железнодорожники виноваты. Подавляющий процент из них — туземцы, а потом они и того. Он сделал выразительный жест. Управление дороги заметило, что выручка упала на 25%. Да так движение не уменьшилось. Стали следить и заметили, что кондуктора провозят массами зайцев. Попробовали бороться со своими средствами и отказались. Обратились за помощью к военному начальству. Тогда назначили генерала Нербергера, бывшего командира Эреванского гренадерского полка, заведовать сообщениями. Генерал и поставил контролерами офицеров, и тут же выручка поднялась больше, чем на 25%. «Это что же?» — спросил я с усмешкой. «Пробуждающее сознание народа под влиянием речей Аладьина, рабочего депутата?» Собеседник дико посмотрел на меня. «Разве можно критиковать народных представителей?» — говорил его недоумевающий взгляд. «Я думаю, только здесь», — ответил он. «Туземцы очень распущены и не боятся ничего, кроме сил. Кроме солдат, с усилием», — добавил он. «Для них нет других авторитетов. Революция пришлась по нраву. Они ее поняли как слабость правительства. И не поставь начальство на дорогу солдат, революционеры стали бы останавливать и грабить поезда. Здесь народ отчаянный. Слышали про резню Елизавет-Поле?» «Нет, не слыхал. Расскажите», — просил я. «Да, видите ли, начали армяне. Вырезали немного татар. В ответ на это барчелинские татары спустились с гор и устроили форменное побоище. А татары района Евлах, Шуша вырезали всех армян вдоль дороги, объединяющие эти города. Добрались до самой Шуши, но их туда уже власти не пустили, послали казаков. Разбои теперь еще продолжаются. На Шушинском тракте татары останавливают дилижансы и экипажи, вынимают из них армян, тут же на месте убивают, а остальных пассажиров отпускают с миром, взяв выкуп. «Черт знает, что такое! До чего дошли здесь?» — возмутился я. «Да, тут еще какой случай был недавно. На военно-грузинской дороге. Там один разбойник, Керим по имени, остановил дилижанс, который ехал с охраной трех казаков, и все пассажиры были вооружены. Стой, сдавай деньги и оружие, положить все на дорогу. Смелость разбойника удивила и ошеломила всех, даже казаков. Если действует так храбро, значит, не один. Торопитесь, — кричит Керим. Помните, если сделать хоть один выстрел, то мои молодцы расстреляют всех, посмотрите-ка. Взглянули, куда показал разбойник пальцем, а там ружей 30 торчит из-за кучи камней. Спокойно, не шевелясь, стоят винтовки, только верхушки дул видны. Потемнело в глазах у пассажиров. Покорно побросали на землю ружья, кинжалы, револьверы. «Бросай все, — командует разбойник, — если найду оружие или кошелек, убью на месте, как собаку». Пассажиры побросали все. Ни один не посмел утаить ни гроша. Так страшна была слава разбойника Керима. А он того расхрабрился, что даже обыскал пассажиров. Все Бога благодарили, что разбойник отпустил их дилижанс. Приехали во Владикавказ, а их встретили хохотом. Там уж разнеслась весть, как Керим одурачил путешественников. Он расставил за камнями только ружья, ни одного человека у него не было. Власти сначала растерялись. С открытием думы все открещивались от помощи войск, чтобы их не обвинили в черносотенстве. Вот и доигрались. До того, что пришлось всю власть передать военным. На Кавказе житья не стало. Теперь все свободно вздохнули, когда военные навели порядок.